Книга вторая. Творение. Глава первая. Начальное представление о Всевышнем. Ом намо Бхагавате Васудевая. Я смиренно склоняюсь пред вездесущему Господом Богом. Блаженный Шука сказал: «Весьма похвальны твои вопросы, государь. Нет на свете человека, кто хоть раз не спрашивал бы себя о цели жизни и своего места в мироздании. Мудрецы, постигшие тайну бытия, единодушны во мнении, что всякий, ответивший на сии вопросы, не зря прожил жизнь на земле». Затянутые в водоворот суетных забот, люди в большинстве своем не спрашивают себя, кто они и зачем появились на свет. Человек находит в себе тысячи предметов для толков, никчемных и бессмысленных, и лишь самый главный предмет — цель жизни — он старательно обходит вниманием. День его пролетает в трудах, плоды коих достаются его алчному семейству. Ночью человек забывается сном, либо в беспамятстве отдается любовным утехам, старится, тащит к погребению своих покойников. Так в забытии и хлопотах проходит вся жизнь человека. Не ответив себе на два главных вопроса «Кто я и зачем живу?», люди ищут бессмертия в своей плоти, плоти потомков или памяти соплеменников. Великое заблуждение — полагать, что от смерти спасет тот, кто сам обречен на погибель. В сущности, смерти нет. Есть страх смерти, от коего исцелит лишь тот, кто сам бесстрашен. Слух свой должно обращать к сказаниям о нем, над кем не властна смерть, и у него вымаливать спасение. Каких бы успехов ты ни достиг на земном поприще, постиг ли строение мира или устроил благополучие близких, все твои успехи — сущий вздор в сравнении с подлинным сокровищем, возможностью в час смерти внимать слову о Господе Боге. Однако слову Божьему возрадуется лишь то сердце, что не очаровано образами внешнего мира и что не связано узами долга и узами нравственности. Сам я услышал благую повесть о Господе Вседержителе, в кое заключена суть всех преданий, от своего родителя в ясы двойпаяны, в пору, когда на смену веку Двапаре пришел век безобразия — Кали. С самого рождения я был мертв к делам мира. Ни образы его, ни события не возбуждали моего внимания. Но стоило мне однажды заслышать песни о Господе, неотразимом лицедее, как все существо мое вмиг оказалось в рабстве его обаяния. И не знаю я иного средства спастись от смерти, кроме как внимать сей песне о прекрасном владыке. Ищущему сердцу она послужит путеводной звездой в его вожделенное отечество, искреннему укрепит веру во Спасителя. Кто непрестанно внемлет Божьему имени и воспевает его дивные похождения, тот добивается исполнения всех своих желаний, будь то обладание всеми богатствами мира или свобода от оных. Устремившему слух свой к Слову Божьему неведомы страхи и печали. лучше миг прожить в ясном сознании, чем целый век в наваждении, ибо в этот миг душе открывается путь к подлинной действительности. Так былинный царь Кхатванга, сведав о том, что жить ему осталось одно мгновение, презрел весь долг свой перед миром и вручил себя воле высшего Спасителя. Что до тебя, государь, судьба подарила тебе целых 7 дней, коих вполне достаточно, чтобы подготовить существо свое к лучшей доле, чтобы жизнь твоя не завершилась бесцельно. Итак, первый долг твой, как человека, осознавшего приближение смерти, отринуть всякий страх пред нею. Ты должен разорвать в уме все узы, что связывают тебя с твоей плотью и сопутствующими ее предметами. Ты должен презреть потребности тела. Еще ты должен забыть, что есть у тебя дом в этом мире, и найти себе уединенное пристанище близ святой обители, где омовениями смыть с себя прошлые грехи, а покаянием и воздержанием умертвить свои чувства для этого мира. Восседая в должном положении, на должном сидении, ты должен совершенно пресечь дыхание и, соединив все мысли свои воедино, направить их на предвечное лучезарное звучание «Ом», что доносится из самых недр несотворенного бытия. Мысли твои, отсеченные от своих предметов, немедленно поступят на службу разуму. Так ум, бывший некогда орудием порабощения для твоей души, станет орудием ее спасения. Яд обратится в лекарство. Затем в своем новом просветленном уме следует создать человекоподобный образ высшего существа, Вишну, и созерцать вместе и по отдельности его члены, покуда в сознании твоем не исчезнет самое понятие о вещественном мире. Сознание, обращенное в мир предметов, неизбежно попадает в одно из двух вещественных состояний — творческого возмущения или бездеятельного уныния. И лишь обратив взор свой к непорочному существу, кто вне добра и зла, возможно достичь просветленного упокоения. Представляя бытие как единое существо, человек подвигается к пониманию бытия как личности, что в итоге приводит его к личной преданности вселенскому существу, мировой душе. Царь спросил у мудрец: как можно оторвать чувства от предметов? И как, умертвив чувственный опыт, вообразить себе высшее существо, тем более ощутить его присутствие? Блаженный Шука отвечал: «Это возможно, государь. Для этого необходимо умиротворить ум, что произойдет само собой при удлинении вдохов и выдохов в прямом сидячем положении. Когда же ум успокоен, чувствам более не нужны предметы внешнего мира, и с помощью освобожденных чувств легко соорудить в сознании человекоподобный образ Вселенной. Пусть в твоем воображении весь мир в совокупности предстанет единым телом некоего существа, а окружающие предметы будут отдельными его членами. Пусть прошлое, настоящее и будущее представятся тебе движениями этого исполинского существа. А внутри него будет душа, которая есть сам Господь Бог. Семь первичных вещественных стихий пусть будут кожей вселенского существа. Область Патала пусть будет подошвами его стоп, а Расатала — его пятками и пальцами. Лодыжками вселенной пускай будет ярус Махатала, а икры — Талатала. Коленями вселенной пусть будет Сутала, бедрами — Витала и Атала, чреслами — Махитала, а пуповинной впадиной — все мировое пространство. Грудью его пусть будут небесные светила, шеей — ярус Махар, рот — ярус Джана, лоб — Тапа. Головою тысячеглавому пусть будет верхний ярус вселенной — Сатья. Руками ему будут повелители сил природы и их предводитель Индра. Стороны света станут его ушами, звук — его слухом. Ноздрями пусть будут ему утренние и вечерние зори Ашвини. Обонянием пусть будут ему запахи, устами — пламя огня. Небосвод пусть будет ему глазницею, солнце — зрением. День и ночь станут ему правым и левым веками, обитель Творца — бровями. Небом ему будет владыка вод Варуна, языком — вкус земли. Священные заклинания пусть будут ему лбом, посмертный судья Яма пусть будет ему челюстью, искусство любви — его зубами, чарующий обман — его улыбкою. Безбрежный океан творения пусть будет его взглядом, скромность — его верхнею губою, страсть — его подбородком, закон — его грудью, беззаконие — спиною. Творец пускай будет ему детородным членом, а хранители клятвы и порядка Митра с Варуною пусть будут двумя его яичками. Океан будет ему станом, горы — хребтом. Реки пусть будут ему жилами, деревья — волосками на теле. Могучий ветер пусть будет ему дыханием, проносящиеся века — шагами, взаимодействие трех состояний вещества — движениями. Облака, что несут влагу, пускай будут ему волосами на голове, рассветы и закаты — его одеждою. Непроявленная причина бытия будет ему разумом. Луна, что движет всеми переменами — пусть будет умом вселенского существа. Первичное вещество пусть будет сознанием вездесущего, а владыка жизни Шива пусть будет его самостью. Лошадь, мул, верблюд и слон будут его ногтями, а лесные звери — поясницею. Птицы будут ему художественным вкусом. Ману, блюститель закона, будет ему рассудком. Сообщество людей — обителью. Ангелы, чародеи, волхвы, небесные девы — его стихотворчеством. Демоны, воители — его отвагою. Лицом вселенского существа будет духовное сословие. Руками — правители, животом — земледельцы, ногами — чернь. небожители, от коих зависит благополучие людей, пусть будут его благосклонностью. Так, представляя себе Всевышнего в виде зримой вселенной, в которой знакомые тебе предметы составляют члены его тела, ты сможешь разорвать узы мира. Разумом постигни бытие Бога, и ты обретешь свободу. Погрузи ум свой во Всевышнего, кто множит себя в бесчисленных образах, подобно человеку, прозябающему в сновидениях. Сыщи убежище в средоточии счастья, сущим вне добра и зла. Иначе, увлеченный образами чувственного опыта, ты отдашь себя в рабство самообмана, страха и тревог.